Добрый вечер. Пожалуйста, поднимите руки те, кто были вчера. Хорошо. Да, вот женщина, которая вчера порушила курорт горнолыжный, если она здесь, пускай подойдет после лекции. Помните эту страшную историю, да? Меня это заинтересовало по какой причине? Я потом посмотрел поле, там видна связь с большой группой людей с Францией. Именно поэтому, когда началась чистка, пошло такое воздействие, достаточно масштабное. И о чем это говорит? Это говорит о том, как раз о том, о чем я вчера говорил. Если у одного человека меняется на реальном глубинном уровне энергетика, то идет чистка большого пространства. И людей, и всего того, что находится в этом радиусе. Это очень оптимистично в том плане, что рассчитывать, пока, скажем так, люди начнут реально меняться, при той скорости накопления негатива, скажем, позитив явно отстает. Но оказывается, если человек реально меняется глубинно, то тогда один может сделать больше, чем делает миллионы. И пока женщина не разрушила всю Францию, прочитав очередную книгу, хочется как бы этот процесс сделать более щадящим. Но дело в том, что я такие видел примеры, у меня самого такое было, я говорил, что когда сейчас очень много сторонников диеты, приверженцев, самых разнообразных диет, но любая диета, если она является не фоном, а целью, через которую мы получаем здоровье, делает обратное. Вы слышали, вероятно, о макробиотике, о том, что ей лечили рак. Вот. Когда умер основатель, у него осталось 3 человека, так сказать, фигура номер 2 в мире. У одного из них жена умерла от рака, дочь тоже онкология, ее лечили уже не макробиотикой. То первая фигура, так сказать, их 3 человека, про второго у него так сложилось. Первый ко мне пришел с раком горла. Я ему объяснял, что диета великолепная, но если молиться на еду, на диету, то будет тот же самый результат. У него пошли резкие улучшения, он сделал конференцию в Америке, час там снимали, записывали, фотографировали, и ничего не записалось, ну и так далее. То есть что получается, что какая структура поля? Такие события в поле происходят. Если поле чистое, идет очищение вокруг этого. Если человек чистый, то идет очищение принудительно-добровольное. Так вот, первое, я увидел, что тонкий план идет очищение большого масштаба. Второе, что я увидел. Если такие идут, скажем так, отрицательные моменты, значит, можно говорить об определенных проблемах в энергетике Франции. Вопрос, почему? И если говорить тогда уже о связях, мы должны вспомнить о недавнем погибшем самолете, где погибли французы в Египте, об определенных намеках и угрозах со стороны Аль-Каиды, что этот самолет погиб, потому что ввели новый закон во Франции. И можно говорить об этом новом законе, который приняли. Смысл знаете. То есть французы поняли, что мусульмане, иудеи не смешиваются. Они живут своей группой, они живут своей религией, своим мировоззрением. И мусульмане все активнее вытесняют французов. Париж наполовину арабский, Марсель практически уже арабский город. И скоро при таких темпах во Франции французов просто не останется. Это будет арабская страна с названием Франция, и будет ли название, останется, это вопрос. И видя, что происходит странный процесс, зная статистику, каждая вторая французская женщина бесплодна, французы попытались как-то объединить нацию, чтобы была нация французов. Для этого не должно быть, в первую очередь, религиозных различий, ибо именно религия дает максимальное расслоение. Не смешиваются религии. Значит, для этого нужно явные религиозные, так сказать, отличия снять в общественных местах. И вот после этого появился закон. В первую очередь это относится, я так понимаю, к мусульманам, но тут еще как бы иудеи, христиане, большие кресты снять и все. После этого начинаются, и, вероятно, еще будут проблемы и теракты и так далее. Зададимся вопросом, что происходит? Ну хорошо, Франция хочет объединиться. Почему такая жесткая реакция и что будет дальше? Так вот, дальше, скорее всего, все-таки будут побеждать мусульмане. Почему? Ответ очень простой. Недавно во Франции был поднят вопрос о том, что у французов понятие морали и нравственности отсутствует. Они исходят только из Уголовного кодекса. Понятие нравственности, морали, духовности всегда шло из религии. В начале века во Франции религию отсоединили от государства. Значит, государство перестало говорить о нравственности, о духовности и во всех остальных моментах. Значит, люди пошли на самотек. Чем это закончилось? Если человек отказывается от иудаизма, от христианства, от мировой религии, он уходит в язычество. Как выглядит язычество, мы вчера говорили. То есть это падение нравов, это деградация духовная, то есть технический прогресс может расти, а нравственный может идти в обратную сторону. И в первую очередь, что отделяет язычество от мировой религии крупной, это отношение к жизни, отношение к сексу, отношение к противоположному полу. Любая религия, владея как бы знаниями высшего плана, стратегического, весьма строго относилась к воспитанию женщин. Вот я вчера говорил, чтобы пройти испытание, нужно сохранять любовь, нужно отдавать энергию, заботиться, нужно любить Бога больше, чем любого близкого человека, и нужно уметь сдерживать свои желания. Ибо сдержанное сексуальное желание, энергия идет в высшие духовные моменты и превращается в божественное. Если человеческое сдерживается, идет превращение в божественное. Именно религия для того, чтобы помочь человеку трансформировать человеческое в божественное, всегда говорила о сдержанности главных наших функций – жизнь, желание, секс. Наука об этом не говорит. Наука проповедует обратное – хороший, здоровый секс, регулярный, и вот огурчик, и вот все хорошо. В результате получается то, что мы имеем. Когда женщина, вот недавно была очень любопытная статья, западные ученые пришли, женщина, которая очень сексуально одевается, эротические программы по телевизору приводят к постоянной мощной концентрации перегрузки эндокринной системы, и затем идет затухание, женщина становится бесплодной. То же самое я увидел в своих исследованиях, я это называю по-другому. Это называется зависимость от желаний, в конечном счете деградация желаний, концентрация на жизни рождает ее потерю. Концентрация на будущем – это потеря будущего, то есть потеря детей. Так вот, наука только-только к этому подходит. И что получается? Государство перестало воспитывать человека. Значит, начинается язычество. В исламе очень жестко и четко выполняются религиозные моменты. Есть мусульманские, исламские государства, где эти религиозные моменты, где религия соединена с государством, и понятие морали и нравственности проводится очень, и выдерживается очень четко. Если мы возьмем западную демократию и спросим, в чем ее суть, ответ очень простой. Она защищает права человека. И дальше нужно задать еще один вопрос. Что такое человек? С точки зрения западной демократии, это тело, это материальное, западный мир материален. Поэтому защищается в западной демократии тело, жизнь, а на Востоке защищается душа, нравственность, принципы, идеологии. Там очень легкомысленно относятся к жизни. Но поскольку душа важнее, поэтому Восток переполнен, а Запад вымирает. Так вот, защита прав человека, чтобы понять, что это такое, нужно понять, что такое человек. И потом уже говорить о демократии. Так вот, смотрите, Горбачев начинает реформы. И парадоксальным образом их же, эту реформу свою, погубил антиалкогольным указом. Когда начинается реформа, нужны огромные деньги на перестройку, на изменение структуры. И именно их он, так сказать, пустил по ветру. Дальше. Ельцин. Начинается вроде бы, так сказать, государство разрушилось. Ельцин – опять разрушение. Почему? Потому что если бы перестройка и дальнейшие этапы шли грамотно, мы получили бы классический вариант западной демократии с защитой только тела и гибелью постепенной души. И тогда говорить о спасении человечества было бы сложно. Значит, для того, чтобы Россия работала на спасение человечества, демократия в западном исполнении должна пройти в худшем варианте, чтобы все поняли, что это такое, когда думают только о теле. Что и получилось. Если мы хотим понять историю, мы должны смотреть не с точки зрения, кто виноват, а мы должны любое событие смотреть так, с одной точки зрения, почему это должно было произойти. И вот если мы с точки зрения такой будем смотреть прошлое, тогда мы поймем нашу историю. Так вот, на сегодняшний день западная цивилизация, внешне называемая христианской, больше исповедует язычество в своих главных проявлениях. Религия отсоединена от государства. А в мусульманстве она не отсоединена. И те мусульмане, которые находятся во Франции, и иудеи, они как часть. Он даже на другой территории представляет форпост государства, в котором все-таки нравственность, душа первична, а тело вторично. Поэтому они не смешиваются. Потому что для мусульманина снять вот эти признаки, это означает, он должен отказаться от религии мировой и уйти в язычество. С пропагандой секса, насилия, с кровосмешением и так далее. Естественно, возникает противодействие. Естественно, возникает агрессия. И самое интересное, что эта агрессия будет в определенной степени, судя по всему, поддерживаться свыше. То есть эти теракты будут свыше им, может, как бы поддержка оказывается. Если посмотреть с этой точки зрения, тогда логика, вроде совершенно нелепой событий, она становится понятной. Тогда вопрос, что дальше будет? И вот дальше получается одно. Если западный мир религию соединит с государством опять, вряд ли что-то получится толковое. Потому что тогда будет очень мощная сшибка различных религий, и это уже Третья мировая война. Если западный мир не начнет говорить о морали и нравственности, то он будет разлагаться так, как мы это видим. Потому что государство не воспитывает молодежь. Вот французы сейчас говорят, да, у нас нет нравственности морали, религию ценили, но тогда хотя бы будем детей учить на государственном уровне морали. Но здесь маленький нюанс. Без понятия «любовь к Богу» и «вера в Бога» понятие морали и нравственность не работает. То есть в коммунизме была нравственность, исходящая из молитвы на светлое будущее. Результаты мы знаем. То есть любой объект, кроме Творца, если мы говорим о нравственности, это уже будет групповая нравственность, какая угодно, а дальше пойдет агрессия. Значит, какой выход у западной цивилизации? Выход простой – соединить науку и религию. Тогда государство будет давать ту информацию, которая спасет души тех, кто там находится. Если этого не произойдет, западная цивилизация обречена на вымирание. Мы это видим. Негры в Америке занимают лидирующее положение. Вот тут женщина какая-то писала письмо, она живет в Америке, говорит, Америка прекрасная страна. Единственное, я вижу с каждым днем, вся власть там у черных. Все, белого не берут на работу, приходит, вот у него, он умнее, выше уровень, бесполезно. Берут черного, не дай бог, потому что это дискриминация. Брюссель наполовину, сказать, каждый второй негр. Причем законы защищают, что жизнь, а жизнь – это женщина, это ребенок. Тот, у кого много детей, гораздо большее преимущество имеет, чем перед тем, у кого нет детей или один ребенок. А много детей у приезжих. Значит, получается, законы бельгийские работают, они намного больше дают преимущества приезжим, И они жестко ущемляют местных жителей. Происходит вымывание, исчезновение нации. Почему? Вот, так сказать, в принципе, более-менее понятно становится, если вот попробовать концептуально это связать вот с такой моделью. Значит, что получается? В Китае есть понятие нравственности, но последняя информация, вот, так сказать, эмансипация и прочее, китаянки сейчас уже смотрят в сторону Запада, они себя уже западными ощущают. Почему там более-менее держится? Потому что там огромные вековые традиции. И эти традиции, суть этих традиций в том, что нельзя роптать на судьбу, нельзя осуждать никого, женщина, безусловно, подчиняется мужу, работа – это все, то есть отдача энергии. То есть главные принципы, так сказать, в Поднебесной соответствуют главным принципам Вселенной. Поэтому интуитивно это гармоничная весьма нация, но и результат соответственный. Но в Китае уже, судя по энергетике, начинаются серьезные проблемы. Принятие травмирующей ситуации у китайцев падает. Значит, они уже почувствовали вкус свободы, вкус вот этого индивидуализма, ощущение превосходства. Человеческая логика начинает работать все интенсивнее. Значит, могут начинаться проблемы. Мне знакомая сказала, говорит, она живет в Америке, говорит, я всегда видела китайцев, у меня стереотип. Человек улыбается, кланяется, никакого конфликта. Говорит, последнее время китайцы хамят просто на глазах. Она говорит, я ничего не понимаю. То есть происходит определенный процесс. Значит, что получается? Получается вот что. Я вчера говорил о том, что масштаб наших желаний, чувственности, масштаб сознания резко вырос. Значит, для того, чтобы появились на свет дети, мы должны перетряску принять гораздо более масштабную. И мы должны к этой перетряске быть готовы мировоззренчески, по характеру, по привычкам. Поясню. Недавно я общался с женщиной. Она говорит, мне было видение, у меня должен родиться ребенок. Я не помню сейчас детали. Она говорит, но мне сказали, что мне будет много испытаний, чтобы я его родила. Первое испытание началось с того, что муж ее бросил. Она осталась одна. Причем, насколько она чувствовала, что это как раз для ребенка. Потом она шла по улице, и какой-то голос ей говорит, вот отец твоего ребенка, идет мужчина. Она в ужасе убежала. Берет билет, едет на курорт. Выходит из машины, ей подает руку мужчина, и она узнает того. Она говорит, у меня ноги как ватные, он меня берет, общается, ведет. В тот же ночь мы переспали. Утром я вскочила и убежала. Выяснилось, я беременна. Я была одна, денег не было. Я выносила беременность и родила. Ребенок родился мертвым. Через несколько минут умерла я. Ребенка стали откачивать. Он начал плакать, и когда его проносили мимо меня, я тоже ожила. Мне потом вручили ребенка, и я вышла. Я смотрю ребенка, у него мощный ангел-хранитель. И я ей объяснял. У вас, у ребенка уровень чувственности очень высокий. Если вы не перетрясете основы, он будет ущербный, он будет не жилец. Или, это уже дивализм, то есть вы не закрыли любовью масштаб его чувственности и сознания. Значит, сознание первично, а это есть дивализм. Поэтому, чтобы он выжил, вам дали эту чистку. Вторая история. Я консультировал женщину. Она мне говорит, вы знаете, я живу в гражданском браке. Родила ребенка. Супруг не нарадуется. Супруг в восторге. Любит его, меня, все великолепно. Я забеременела вторым. Муж говорит, делай аборт. Если не сделаешь, я убью тебя, ребенка, или убью себя. Она говорит, я ничего не понимаю. Я в полном шоке. Ей звонит мать и говорит, я знакома с одним святым, который живет в горах. Этот святой передал через моих общих знакомых, что мне нужно делать аборт. Если я его не сделаю, то у меня будет паралич. Ребенок все равно умрет. Я с ней говорил, когда она уже аборт сделала. Она говорит, хотя бы объясните, что произошло. Я говорю, в принципе, святой прав. Почему? Потому что, когда женщина очень умная, очень красивая, когда у нее очень высокий уровень чувственности, то адекватно должно быть унижение всего этого, с одной стороны, и ее личное устремление к Богу со второй. Если этого не хватает, то у ребенка будут проблемы. Или с душой, или с телом. Я объясняю. Когда вы рождали первого, вы были унижены, гражданский брак. У вас были неприятности определенные. У вас была унижена судьба, у вас были унижены ваши идеалы, будущее, ваше женское начало, желание. Вы это все прошли чисто, спокойно, неприятности вы приняли. И ребенок чистый. Вы привыкли к этому состоянию. И когда вы забеременели вторым, для вас та же ситуация, которая была унизительной сначала, перестала быть унизительной совершенно во второй раз. Вам нужно гораздо больший масштаб перетряски. Вы его не выдержите. Значит, ребенок родится с мощным преимуществом концентрации на сознание и желание. Это человек с черной душой. Такие он будет убивать окружающий мир, не желая того. Для того, чтобы выжила цивилизация, такие люди должны погибать. Или должно быть очищение его души через паралич матери, а потом через смерть ее, а потом через смерть ребенка. Какой общий вывод? Общий вывод достаточно простой. Если эта тенденция, как я ее наблюдаю по отдельным пациентам, будет идти дальше, то родить ребенка может одна из 100, если не из 1000. С западной цивилизацией, которая, так сказать, стала наполовину языческой, в которой принятие болевой ситуации практически не развито, где идет концентрация на стабильности, благополучии, на исполнении желаний, для западной цивилизации может просто, так сказать, в течение 10-15 лет окончиться полным исчезновением. Для восточной, в принципе, тоже. Потому что мы уже едины по энергетике. И такого уже существенного отличия между Востоком и Западом нет. Значит, эта общая тенденция захватит не только Запад, но и человечество в целом. Это как бы просто я делюсь с вами наблюдением. Значит, что получается, если мы возьмем ситуацию, так сказать, общемировую, то получается, что иудаизм, вот возьмем Израиль, иудаизм от мужского начала перешел к женскому. Концентрация на жизни, защита прав женщины и ребенка, ну, вы знаете информацию. То есть, если ребенок, вот в Израиле мне рассказывали, ребенок пошел в школу, а потом передумал и прогулял. Его на улице, цоп, ты куда идешь? А меня папа побил, и я не пошел в школу. Папу в тюрьму. Ребенок кричит, да я как бы испугался, я пошутил. Не, поздно, мальчик, поздно. И папу туда. Очень много мужчин сидят в тюрьме, потому что жена заявила. То есть, если женщина вызовет полицию, женщина подбежит к мужу, стукнет его, вызовет полицию, его посадят. То есть, нереально, от мужчины ничего не слышно. Значит, что это такое? Это и есть скатывание в преклонение перед жизнью и желаниями. Если возьмем христианство, оно в храмах. А в государстве его нет. И получается, что единственная мировая религия, которая более-менее четко выполняет 5 раз в день молиться, никакого поклонения, так сказать, истуканам, четкое выполнение нравственных каких-то моментов, получается, самой сильной по энергетике является исламская культура, что мы и наблюдаем. Но это не означает, что здесь все нормально. В исламе тема приоритетности, вот принципа идеи над любовью, она присутствует, и это дает и осуждение, и жесткость, и так далее. То есть, если бы ислам был бы панацеей, то весь мир бы скоро бы пошел бы в мусульманство. Этого не произойдет, потому что смысл развития заключается в том, чтобы люди ощутили божественное не через какие-то жесткие требования, а через личное стремление к Богу. Но все-таки выполнение определенных правил должно быть. Ограничение пропаганды секса, правильное отношение к однополой тенденции, правильное отношение к кровосмешению, к жадности, беспринципности и так далее, и так далее. Это государство должно выработать определенные нормы, которые защищают не только тело, но и душу человека, с приоритетом защиты души. Это, опять же, соединение науки и религии. А так, любой путь, он ведет к проблемам. Но это так общее. Я все-таки сегодня хочу... Сколько мы потеряли? 15 минут? Ничего страшного. Значит, я перехожу к запискам. Я беру вчерашнее... Я же сказал, потеряли, знаете, пококетничал, потом думаю, нехорошо. Информация интересная, надо честно это признать. Все нормально. Значит, я читаю записки, которые отобрал вчерашние, потом буду брать сегодняшние. Те записки, которые я не успею, лучше я выберу, и тогда уже, ну, в крайнем случае, на видеокассете увидите. Завтра сяду, вот обещаю, постараюсь завтра сесть и ответить на записки перед видеокамерой, и потом можете прочитать. А сейчас переходим к запискам. Уважаемый такой-то, огромное вам спасибо за оказанную помощь. В 99-м году заболел тяжелой формой менингита мой сын. Был 13 дней в реанимации, врачи не давали никаких шансов на жизнь. Бог помог дозвониться мужу до вас. После того, как вы подсказали, над чем нужно работать, мужа как бы опалило огнем, и даже изменилось пространство вокруг него. А меня в больнице ломало так, что я думала, умру. Сына на следующий день выписали из реанимации без всяких осложнений, и даже компьютерная томография не показала никаких отклонений мозга. Врачи сказали, что это первый случай на их практике. Еще раз огромное спасибо. Так, что у ребенка? У ребенка еще проблемы остались, это тема будущего. Диагностируем. Сохранение любви к Богу, материальный уровень высокий очень, неудачи очень высокие, желания очень высокие, великолепно. Будущее. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, при перетряске будущего агрессия будет другим и к себе в пять раз хуже критического. Значит, можно говорить о том, что если тема будущего, нравственность, духовность, идеалы, тема судьбы не будет закрыта родителями, через какое-то время у мальчика на фоне физического здоровья могут быть неприятности по судьбе, или неприятности будут у родителей, предательство, обиды, неудачи и так далее. То есть вы решили вопрос с чисто выживанием ребенка, но вы не решили вопрос с приведением его души в порядок реально. Вот я читал, вот сейчас был в отпуске, я прочитал всю Библию, 1300 страниц, подчеркивал, смотрел. Так вот, не только ведь Христос воскрешал мертвых, и пророк Илья, и Елисей, они воскрешали. И традиция воскрешения мертвых, она идет еще из Индии. Это традиция. Но, во-первых, что бывает с тем, кто воскрешает мертвых, что он берет на себя? И во-вторых, человек после того, как его оживили, долго-то не живет. И все случаи чудесного излечения, нужно посмотреть, а что было с этим человеком через год, через два? Да, может совершиться чудо, человек поверил, но это еще не означает, что его реальное мировоззрение и характер изменились, он должен дальше работать. А мы, читая Библию, и Ветхий Завет, и Новый, мы настраиваемся на халяву. Излечился, все, здоров, потомки здоровы, все нормально. А вот в Ветхом Завете написано, царь умирает, обращается к Богу, говорит, я же все понял, я принял, дай мне жизнь. Шансов мне сказал, пророк говорит, у тебя нет шансов, ты уже мертв. Я хочу жить. И Бог через пророка говорит, да, ты будешь жить. 15 лет еще добавляю, но твои дети и внуки будут евнухами, у тебя будет отнято царство у них и так далее, и так далее. Вот за его 15 лет жизни он получает в потомках, соответственно, результат. Поэтому я всегда как-то так к случаям яркого исцеления относился подозрительно, когда в последнее время там все целители, да я, вот то, все. Потому что я видел, что все-таки это противоестественная природа. Если человек готов, если он ощутил веру в Бога, и тогда изменился. Да, здесь, но, как правило, это люди только о здоровье думают. Поэтому, если у вас какие-то яркие, резкие изменения пошли, это совершенно не означает, что вы у Христа за пазухой, и вас, Бог для вас будет все делать. Мы зарабатываем свое здоровье. Вот любовь дается Богом. Но даже в себе любовь воспитывается. В принципе, все дается работой. Все, что нам дано просто так, кроме любви и жизни, оно не ценится и оно теряется. Но, в принципе, и любовь, и жизнь тоже должны зарабатываться каждой минутой. Сын 3 года, упорно хочет носить юбки, сережки. И вообще говорит, что хочет быть тетей. Я сама работаю психологом. Насколько моя профессия может повредить душе сына? Стоит ли мне завязать с психологией или дело не только в этом? Часто испытываю сильную душевную боль. Значит, у вас в поле смерть сына, автор мать, 7-кратное пожелание смерти мужу, тема будущего. Это, во-первых, судя по всему, слова и мысли, неумение принять. Психолог. Во-первых, психологи, когда дело касается... Психолог вроде бы консультирует, но консультация – это не лечение. Психологам говорят, никогда не говорите, что лечите, потому что вы не имеете права лечить, у вас нет диплома. Но любой человек, который пытается помочь другому, даже словом, это все, он все равно лечит. И все чаще в психологии методы помощи становятся похожими на магию. И значит, хочет или нет психолог, но может взять на себя. Значит, первое, психолог должен быть сбалансированным при консультации. Второе, он должен, ну, как бы, давать себе ограничения. Значит, если вы кому-то помогаете, вы должны первое знать, что его проблемы, они помогают лечению его души. Значит, вы должны помогать, в первую очередь, его душе. Душа спасается любовью. Значит, если психолог консультирует, имея целью, чтобы человек стал более любящим, внутри была доброта, чтобы ощущение первичное было божественное, даже интуитивное, то особого вреда не будет. Дальше. Поскольку психолог работает на уровне сознания, зацепленности за сознание у него не должно быть, иначе он на себя зацепляет. Значит, если у психолога есть осуждение, страх, уныние, критика, все, это уже опасно. И если и такие эмоции идут к близким или к себе, то уже консультировать такому психологу опасно. Так вот, у вас есть и то, и другое. Соответственно, что получается? Смотрим, запас будущего у вас какой? Минус 800. То есть, что получается? Зацепленность за сознание растет, зацепленность за высшее желание, за будущее растет. Дальше что? Нужно потерять будущее. Это смерть, онкология или гомосексуализм. У ребенка зацепленность за высшее желание такая, что он фактически обречен. Поэтому, чтобы выжить, он начинает менять пол. Тогда будет закрыта у него тема ревности и обидчивости на какое-то время. Что можно сделать? Вам нужно уметь отбрасывать сознание. Вам нужно научиться сохранять любовь, когда идет крах будущего. Вам нужно научиться не думать. Вам нужно научиться любить людей со всеми недостатками. Один из признаков мощной зацепленности за духовность – это ощущение своего превосходства, зависть умным, это неумение любить людей со всеми недостатками. То есть вот я люблю только чистых, светлых, а вот негодяев и так далее я не люблю. Вот это уже говорит о сильной зависимости. Когда мы четко делим мир на черное и белое. То если эти темы вы преодолеете, если предательство, крах надежд, разрушение будущего на любовь ваша не повлияет, то ваша молитва за ребенка будет эффективной, и тогда у него будет и тело, и душа здоровы. Можно ли православному сходить в храмы других религий, и что там с ним происходит? Ну, вы знаете, у меня в 2000 году, я говорил, когда я был в Париже, очередной творческий кризис, я думал, что я просто умираю. У меня состояние было, словами не передать. Я зашел в Сакре-Кёр, вот этот католический собор, и там мне было великолепно. У меня была одна мысль, вот если бы помирить именно здесь, как бы, может быть, Бог как-то грехи какие-то простит. Вот. Но я вышел живым, и самое интересное, у меня, так сказать, я заходил трясся от холода, я вышел, у меня был жар. И я когда сижу в католическом храме на, так сказать, скамеечке, я великолепно себя чувствую. Значит, все-таки дело не в среде, а в нашем устремлении. Чем больше мы от чего-то зависим, тем больше мы должны и строже выполнять, зависеть от атрибутики. Чем больше мы ориентируемся на любовь, на познание Бога в себе, тем меньше, значит, храм, место, все что угодно. А как понять, откуда твое желание, из любви или низшего начала? Желание иметь семью, хорошего отца для ребенка, может ли оно быть из низшего? И что с ним делать, если не исполняется, а уже зрелость грозит начать переходить в старость? Понимаете, в чем дело? Я же говорил, что Вселенная голографична, и любое наше высшее желание имеет одновременно всю схему низших. Просто весь смысл в том, что, имея вот этот фундамент низших, мы должны развивать высшее. Так вот, определить, высшее у меня желание или низшее, очень просто. Потому какой я. Если я обидчивый, если я спешащий, жадный, завистливый, унывающий, я уже буду ближе к уровню языческому. Вот и все. Вот собачка подбежала на улице одна к другой. И они делают то же самое, что человек делает в постели. Разницы никакой. По сути. А человек делает то же самое, но кроме этого, он не спешит ли залезть в кровать? Он общается, он дарит цветы, он танцует, он ухаживает. И вся эта сексуальная энергия идет, заполняя высшее дело. Отрезать низ, развитие прекратилось. Поэтому мы развиваемся, не разрушая под собой ступени и улетая за облачные высоты. Мы имеем все то, что имеет вся эволюция. Мы те же животные, и мы всегда останемся животными, но будем дальше идти в ступени эволюции. Потому что мы развиваемся не дискретными кусками, а мы расширяемся на всю Вселенную, на все время. Поэтому животных начал стыдиться нельзя. Их нужно просто ими управлять. Они должны быть воспитаны. И тогда, насколько мы умеем придержать внешнее животное желание, и эта сексуальная энергия идет на высшее, настолько тогда нам легче ощущать чувство любви. Если человек добродушен, если он не зарится на чужое, у него нет зависти, желания отнять, если он привык больше отдавать, чем брать, то этот человек любовь реальную испытает гораздо быстрее, и она для него будет безопаснее, чем для другого. Вот и все. Человек корыстный, завистливый, обидчивый, любовью убивает. Можно ли любить двоих одновременно? И какие могут быть последствия в судьбе моей и моих будущих детей? Любить можно и нужно всех. А в постель ложиться с одним. Интересно, а кто мы, лазаревцы, в целом? Люди, которые уже подошли к критической черте, и только вы можете помочь? Или же люди, достигшие определенного высокого духовного уровня? Это раньше было модно. Если уж хожу куда-то, значит, я уже там в духовном Олимпе присел. Я думаю, вы уже ушли за критическую сторону, и поэтому вам интересна эта информация. Но, в принципе, мы все на тонком плане уже за эту критическую сторону ушли. Только одни это чувствуют, другие нет. Бывают ли случаи, когда твоя любовь может лишь повредить человеку? Ну, вот я об этом и говорил. Две позиции. Отдать, взять. Мы берем и отдаем. Но если приоритет отдать, я работаю на творчество. Чем больше я отдаю, тем больше мне любви приходит. Как только я потянул на себя, любовь не придет, потому что я делаю обратный процесс, я оттуда, туда тяну. Поэтому, если в человеке приоритет взять и на себя потянуть, приоритет потребительства, его любовь – это высасывание соков из другого человека. И эта любовь убивает. Если в человеке есть момент, приоритет все-таки альтруизма, эта любовь лечит. Вот и все. Здесь просто еще один момент. Я сказал о том, что резко увеличился уровень желаний, чувственности и сознания. Что это означает? Это означает, что наша готовность любить человека, любимого, больше, чем Бога, усилилась. Значит, любимый человек, если мы постоянно не преодолеваем вот эту вот привязку, Любимый человек должен нас чаще обижать, чтобы мы его простили, ощутили любовь. То есть, говоря простым языком, в современном мире мужчина должен более жестко относиться к женщине, ну, как бы перетряхивая ее. И женщина должна это понимать, и ее готовность прощать мужчину должна быть выше. Мы же видим движение феминисток на Западе обратное. Ты жестко себя ведешь, сейчас мы полицию вызовем, мы по-христиански с тобой разберемся. Но результат понятен. Я не чувствую родственных чувств любви к родной матери. Можно ли себя ломать и заставлять ее любить, или пусть так и будет? Что это? Это я такая черствая, или это последствия того, что ребенок подключается к одному из родителей? Для меня всегда был ближе папа. Но понимаете, родителей нужно уважать. Их нельзя осуждать. А любовь определяется внутренне. Если родитель умеет любить, мы его любим. Мы любим в первую очередь за умение любить. Если родитель нам дает негатив, то тогда мы от него отстраняемся. Я недавно пришел к очень простой истине. Все, что мы любим, на то мы похожи. Мы уподобляемся тому, что мы любим. Если родитель дает грязь, я его люблю и ему уподобляюсь, все, я все это беру. Поэтому любить надо сначала Бога, уподобляясь ему, а потом всех остальных. В таком случае я защищен от грязи родителей, и я их, моя любовь не приведет к моему загрязнению. Но если этого не можете, то никаких претензий к родителям и никакого осуждения. А чувство любви еще им управлять нельзя. Управление чувством любви – это желание управлять Богом. Это опасно. После переезда моей семьи в Канаду начались наши несчастья. Через 8 месяцев скоропостижно умер муж, рак крови. Через 1,5 года после смерти мужа заболел один из сыновей – шизофрения. Спасибо за вашу поддержку через книги и кассеты. Мог ли повлиять переезд в другую страну на судьбу членов моей семьи? Ведь мы ехали туда по желанию. Или где родился, там и пригодился. Дело в чем? Канада – это очень полицейская страна. Там тема закон, четкость исполнения очень сильно работает. Первое. То есть зацепка за идеалы. Второе. В Канаде очень высокая стабильность. Поэтому, когда вы едете туда, и вообще, когда вы вот из одной ситуации попадаете в другую, более щадящую, это огромное испытание. Счастье убивает незаметно. Вот мы не должны быть... зависеть от наших бед. Мы не должны становиться на колени перед бедой. Но мы не должны становиться на колени и перед счастьем. А мы привыкли так, когда неприятности, трудности, нужно выстоять. Так вот, нужно выстоять, и когда идет счастье и стабильность. И выстоять здесь гораздо тяжелее. Сохранить достоинство в счастье. И в несчастье нужно сохранять достоинство, и в счастье тоже. Вот тяжелее в счастье. Вот отсюда идет понятие «медные трубы». Так вот, что получается? Белокровие – это тема гордыни, это стабильность, благополучная судьба. Шизофрения – это тема идеалов, желаний. И здесь атмосфера страны, я думаю, повлияла. Если бы вы были внутренне, скажем, большее устремление к Богу, то вам бы дали неприятные ситуации, крах, предательство, там, аварии какие-то, болезни, и вы бы адаптировались. Но если этого нет, то дают сразу, как бы жестко. Если вы не можете такие перетряски принять, ваша душа не готова, то дают по полной программе. Вот здесь записочка, почему негры были рабами в Америке. Если бы они не были рабами, то тогда бы адаптации не было, потому что высокий уровень культуры всего, а здесь первобытный уровень. Так вот, фактически, на эмоциональном плане, даже будучи рабами в Америке, они практически разницы не чувствовали между своим постоянным выживанием в Африке. Эмоционально, на тонком плане, там особой разницы не было. Но происходила адаптация. То есть вот есть это счастье, есть благополучие, но это не мое. Это постоянное унижение судьбы и желаний, оно привело к тому, что негритянская культура в Америке эмоционально, энергетически очень хорошо выстроилась. Получила огромный потенциал. И потом этот потенциал стал реализовываться как музыкальная культура. Вся культура Америки-то на негритянской, музыкальная. и тому, что сейчас достаточно большой прогресс. Вот в этом плане мы, так же как негры, такой же путь прошли, Россия. То есть вот эти 70 лет, в принципе, они по энергетике весьма похожи. Подскажите, пожалуйста, как сдержать сексуальное желание, а не подавлять его? Как это делать правильно? Вот знаете фильм там с... Как итальянец певец? А? Челентано, да. Помните, как с монахом он говорит, что ты делаешь, когда у тебя сексуальное желание? Ну, я бегу, дрова рублю. Как это, вы знаете, как это не комично, в этом есть смысл. То есть сексуальная энергия, ее просто нужно как бы думать не только, сказать, об объекте, а ее можно куда-то направлять в другие области. То есть человек может, скажем, вот увидел прекрасную женщину, привел ее домой, побежал к турнику и стал подтягиваться. Вы знаете, у него будет великолепное физическое состояние, потому что такую огромную энергию он туда пошлет. Статистика. Все гениальные люди совершили открытие до женитьбы, потому что они сдерживали свое сексуальное желание. Куда его девать? В науку. Женился? Будь здоров. Значит, а в Индии там достаточно просто. Там просто нужно через определенное движение и через упражнение и через медитацию превращать сексуальное желание в духовность. Идет трансформация энергии. Поэтому, как это происходит в Европе? Если молодежь не кидается сразу в койку, если идет сдержанность, если идут ухаживания, если сексуальное чувство превращается в чувство дружбы, общения, помощи, взаимопомощи, вот это и есть нормальное. Потому что трагедия многих людей, вот насильники и так далее, их трагедия заключается в том, правду сказал, будьте здоровы, в чем заключается? В том, что у них это сексуальное чувство вылетает и жестко блокируется. Оно не трансформируется в дружбу, в любовь, в альтруизм, в уважение. И тогда оно его готово разорвать, и тогда он идет на насилие. Значит, если мы будем в своих детях воспитывать не просто подавление, это уничтожение желания, а его сдерживание и превращение его в красивое чувство, в принципе, в Советском Союзе это было, то тогда и можно и говорить о определенных техниках физических, можно говорить об определенном поведении, об определенном кодексе. Когда человек молится, вот кто уходит, вот приходит в монастырь, монах, говорит, я буду монахом, говорит, подожди, не спеши. Почему? Потому что его сексуальное чувство должно в молитве переходить в любовь к Богу. Если он пытается, а у него слишком загрузка идет по родственникам, наобижался, и у него этот блок, ему нельзя быть монахом, его разорвет. Он молится, а сексуальное чувство его разрывает. Он заболеет, умрет. Ему нужно уходить. Не смог, не справился. Или когда он чувствует, что это сексуальное чувство приведет к убийству там, женщины или себя, тогда он идет в келью, запирается, как сказать, в монастырях или в пещеру. И он умирает там, когда уже еду не принимает на веревке, когда спускают. Или... Значит, он умер. Но он все-таки побеждает. Он пытается пробить вот эту заслонку. И когда я смотрел по энергетике, вот энергия идет низшая, она должна переходить вверх. Там, где блок этой энергии, там, где энергия главная, сексуальная, не может превратиться в божественную, вот то место, которое блокируется, тот орган, которым мы грешим, он заболевает, распадается, сначала функция, потом сам орган. Значит, насколько мы помогаем себе сексуальное чувство перевести в чувство дружбы, тепла, заботы, любви, настолько мы здоровы. Вот и все. И в первую очередь это должно, об этом должно говорить государство, об этом должны говорить в школе. О чем говорят у нас? Вот моя шестилетняя дочка бегает по квартире и кричит: «Секс в большом городе». Ну о чем тут, о каком сексуальном воспитании здесь можно говорить? О какой дружбе и любви? Вот что мы видим на экранах телевизора. Есть несколько вопросов. Вы говорили, писали на сайте, что март – это время, когда можно позволить себе расслабиться, а вот апрель – работа над потомками. Но в марте уже идет Великий пост. Как согласовать? Но дело в чем, для того, чтобы апрель был эффективным, нужно задел создать. Так что я думаю, вот здесь как раз Великий пост именно совершенно верно. То есть я думал, что работать нужно тогда, когда уже прихватило. Так вот, для того, чтобы работать эффективно в апреле, нужно в марте все-таки воздерживаться. Так что здесь я полностью согласен как раз с православной церковью. Вот, то есть я вижу эту картину правильно, а интерпретирую ее не всегда правильно. Сейчас я понял, что да, нужно и в марте готовиться серьезно. Но что я хочу сказать? Сама идея, вот я многим говорю, нужно расслабиться. Весной, когда мы голодаем или постимся, мы также должны это делать в плане желаний сексуальных и в плане желаний высших духовных. Если человек постится жестко или голодает, а потом на кого-то резко обиделся, это все равно, что вы проголодали 15 дней, а потом наелись. То есть это катастрофа, но на тонком плане. Значит, нужно уметь отрешаться от всего, от целей. А многие голодают, и все время нужно сделать это, нужно сделать то. Так вот, от целей, задач и планов весной надо отказываться. Нужно лениться в этом плане очень сильно. То есть пост в плане еды и лень в плане духовном – это одно и то же. Это отказ от напряжения. Долгое время неграм… Ну вот видите, все нормально. Долгое время советскому народу, исходя из ваших исследований, алкоголь позволяет снизить зацепку за будущее. А если обнаруживается аллергия на алкоголь, получается так, что этот способ отстранения от будущего закрыт. В чем причина, что делать? Ну, я думаю, так сказать, переживать по этому поводу не стоит. Наркотики тоже снимают зависимость от будущего, но появляется зависимость от наркотиков. Поэтому научитесь любить людей со всеми недостатками. Научитесь видеть Божественное во всем. Научитесь в низменном и красивом видеть любовь. Научитесь не преклоняться перед красотой, перед развитием. Я всегда преклонялся перед красотой, развитием, духовностью. И оказывается, я преклонялся это перед чем? Перед будущим. И поэтому у меня было очень жесткое неприятие всего того, что было низменным, уродливым и так далее. Чем жестче я принимал, тем разваливался физически сильнее. Я вообще был обречен. Только чудо, меня, увело от этого. Потому что я был максималист, можно сказать, абсолютный. Можно ли другим советовать, используя ваше исследование, как избавиться от ревности, гордыни, не закрыв их у себя? Как советуешь другим, используя вашу методику, идет ли очищение душевных структур? Понимаете, в чем дело? Все-таки я убедился, когда вы даете совет другому человеку, он берет не ваши слова, а вашу информацию и вашу энергетику. И чем более правильные слова говорите, тем больше он вам открывается. Если вот под это идет лично ваша грязь, он ее возьмет, и вы за это ответите. Поэтому советовать опасно. Вот и все. А дальше сами решайте. Но уж если вы советуете, то я еще давным-давно ходил на курсы йоги, там было сказано, никогда не советуйте. Говорите, я бы сделал так, а вы выбираете. Блестящее, считаю, решение вопроса. То есть вы говорите, я прочитал книги, мне понравилось, решай сам. То есть вы уже от своей грязи закрыли его. Моей младшей дочери 5 лет, очень часто она с грустью говорит, что ей кажется, что у нее не будет детей, она больна псориазом. Может ли это быть, что она чувствует свою судьбу? Дело в том, что дети до полового созревания все ясновидящие. Почему? Что такое ясновидение? Это видение тонких планов будущего. Чтобы видеть будущее, нужно от него не зависеть. Будущее – это сознание и желание. Если у человека заторможены желания, и его сознание, блаженный нищий духом, тоже заторможено, это означает, что он может видеть будущее. У ребенка секс, сексуальное желание, которое все закрывает, появляется в период полового созревания, и, соответственно, развитие идет интенсивное сознание. Поэтому, но даже в период полового созревания идет мощная перетряска, и, скажем так, видение будущего у многих возможно. За счет чего? За счет того, что идет взрыв желаний, одновременно на тонком плане идет их унижение. Если человек внутренне принимает, то у него открывается дар ясновидения. Но это уже у редких. А до включения желаний ребенок видит то, что взрослый просто не видит. Потому что взрослый обременен сексуальными проблемами, финансами и так далее, и так далее. Если девочка говорит, что у нее ощущение, что не будет детей, Что такое псориаз? Это все-таки повышенная чувственность. Это программа самоуничтожения, которая блокируется псориазом. Значит, это невозможность принять травмирующую ситуацию. А если женщина не может принять травмирующую ситуацию, что она даст ребенку? Ненависть, обиду, нежелание жить? А надо давать-то любовь. Вот и все. А как привести себя и дочь в порядок, вы знаете, читаете книги. Помогите, пожалуйста. Младший сын, 4 года, болеет туберкулезом, злокачественное течение с распадом. Лекарства почти не помогают. Рос здоровым ребенком, очень добродушным. Впервые заболел весной 2000 года, перед окончанием школы. Всей семьей боремся за его жизнь. Прочли все ваши книги, смотрели кассеты, работали над собой, были в монастыре. Стал резко идти на поправку. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении работать, чтобы эта болезнь от него ушла и больше не вернулась? Почему именно он? Ну, это почему именно он? Это состояние матери перед его зарождением, это его прошлые жизни. Значит, сейчас у него неплохо, у него тяжелые дети. Вообще-то у него получше. Еще речь может идти о внуках и правнуках. Возможность очистить потомков предоставляется реально, я говорил, раз в год, это март-апрель. Значит, насколько вы сейчас посвятите этот месяц, сказать, божественному и забудете о человеческом, настолько вы можете за эти месяц-полтора сделать больше, чем за весь год. И насколько глубоко весной открывается подсознание. Весной открывается чувство, и вместе с ними идет чувство любви, открывается подсознание на очень большой глубине. И насколько мы себя правильно ведем весной, настолько мы спасаем своих потомков, и, соответственно, и наоборот. Если мы весной эмоции страха, ненависти, привязанности даем, то можете представить, что будет дальше. У меня первая минус группа крови, мужа первая плюс. Живем 15 лет, 7 беременностей, все неудачные. Ребенок гибнет. Врачи говорят, что мы не можем иметь собственных детей. Что нам делать? Вот что у вас? У вас поле смерть мужа и раз, два, три. Детей до третьего колена. Колоссальный идеализм. То есть там по будущему завал. Вообще отрицательный резус говорит об определенной жесткости внутренней человека. Судя по всему, и здесь, в первую очередь, ваше состояние и работы очень много. То есть тема будущего у вас в катастрофическом состоянии. Ну, работайте, все можно сделать, все можно изменить. Здравствуйте, я живу в любви. Каждый день молюсь и заставляю маму работать над собой. Мне 16 лет, я люблю Бога, это главное для меня. Но у меня пропали месячные, и тело очень волосатое, гусиная кожа. Не могу понять, в чем зацепка. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении работать над собой? Огромное спасибо. Так, что мы здесь видим? Раз, два, дети, потомки. У вас поле неплохое, по потомкам катастрофа. Это ваше личное и по роду прошлым жизням. 13-кратное пожелание смерти мужчине в плане желаний. То есть внутренняя чувственность, духовность огромная. Это вот как раз то, о чем я говорю. То есть вы идете в правильном направлении, но чтобы поднять потомков, вам нужно многое пройти. Это и сдержанность, это и молитва, это отстраненность, это абсолютное принятие прощения мужчин. С пониманием, что мужчина здесь ни при чем, это Бог дает. То есть, насколько вы настраиваетесь, насколько вы готовы. Но в таких случаях я, чтобы это было наглядно, показываю так. Чтобы у вас родился ребенок, вам нужно принять унижение на 1100 единиц. Вы можете сейчас принять 20. Так что года два работы сможете 400, лет 7 работы сможете 900, в среднем. Ну, все от вас зависит. Искренне благодарен за ваши исследования. Ваши книги и кассеты помогли найти ответы на многие вопросы. На некоторые остались. Два наиболее острых. Выправление последствий секса во время беременности. 3 года назад я за 6 часов стал папой. В 2 часа ночи врач скорой помощи установил, что боли в животе у жены – это беременность. А в 8 утра родилась наша дочь. До этого жена считала, что болеет, от УЗИ отказывалась. Последние 5 месяцев беременности мы не береглись, были близки. Понимаем, что загрузили дочь темой желания. У жены осталось мало зубов, у дочки развалились верхние и передние зубы. Можно ли лечить зубы или следует принять их отсутствие как испытание? Значит, вот вы, наверное, заметили, когда ведьм изображают, передних зубов 2 нет. Вот передние 2 зуба – это секс, это чувственность. Если с ними проблемы, вот этот именно передний, это означает, у женщины не в порядке с моралью и нравственностью на внутреннем уровне. Слишком много секс для нее значит. Так вот, если вы не знали о том, что у вас дочь, и вы, так сказать, занимались сексом, в этом ничего страшного нет. Как говорят, то, что случилось, то случилось. И вопрос, почему жена не знала, почему это... тема будущего. У вас тема, зацепка за будущее огромная. Если бы жена поняла, что она беременна, и вы бы начали так концентрироваться на ребенке, то есть на будущем, что ребенок бы умер, а и у жены там идет закрытие головы. То есть это или инсульт, или шизофрения, или что-то еще, травма головы. Поэтому держали до последнего. Так что, в принципе, самый идеальный вариант, чтобы жена родила, а потом врач установил, что была беременность. Да. Ну, как иногда и бывает. Ну вот, так вот, значит, если тема будущего не закрыта, значит, тема желаний не закрыта. И отсюда как раз зубы, это желание. В первую очередь, если проблема с зубами, то эта тема желаний должна закрываться через что? Пост, голодание. Мужчине голодовка, женщине жесткий пост, особенно весной. Женщине принять любой крах желания и будущего, сохраняя любовь, снимая обиды, осуждения, страх и уныние. Ну, в общем, по классической схеме. И можно еще и дыхательные, в принципе, техники. Чем опасность дыхательных техник? Почему я о них никогда не говорю? Потому что, когда человек воздерживается от секса, его энергия направляется на любовь, появляется сила для того, чтобы работать. Когда он воздерживается от еды, вспышка желания поесть каждый раз превращается при молитве в любовь. А если человек голодает для здоровья, то каждый раз вспышка энергии идет на физическое тело. Такое голодание дает проблемы. Поэтому, как только появился голод во время, когда голодаете, желание поесть, в этот момент надо молиться. Тогда будет трансформация энергии, будет нормально. А дыхание еще чаще. Поэтому, когда человек начинает заниматься дыхательными техниками, идет такой глубинный мощный отрыв, что если в этот момент вы начнете обижаться или осуждать, вот тогда вы упакуете себя надолго. Поэтому дыхательные техники – это очень опасное дело. Заниматься им можно тогда, когда вы знаете, не будет стрессов, проблем, и вы уединились. То есть стационар фактически, да. Что? Система Цигун, как я смотрел, всегда положительно работает. Почему? Потому что сознание само по себе, Вселенная – это круговые движения. Время – это круг. Сознание – это прямая линия или ломаная. Поэтому, когда мы начинаем, вся система Цигун – это круговые движения. Когда мы начинаем двигаться в круговых движениях, мы тормозим сознание, особенно если смотрим как-то на какую-то одну точку. И в результате идет торможение сознания, а значит торможение желаний. И значит идет лечение. В этом плане система Цигун работает блестяще. Так сказать, и никаких противопоказаний я не видел. Сильное подсознание, агрессия к отцу. Педофил, гомосексуалист. Работаю над собой, но безрезультатно. Что я неправильно делаю? Значит, агрессия... Другому человеку у вас будет до тех пор, пока у вас есть аналогичное. Значит, педофилия, когда человек зацепляется за секс, он идет все дальше и дальше. То есть, если мы сдержим сексуальное желание, у нас идет развитие... Секунду. Что-то у меня нарушение пошли. У меня стала болеть печень. Посмотрел, в чем дело. Мне дает концентрация на судьбе, на тонких планах, связанных с понятием единства. Я нарушаю закон? Да. У меня идет повышенное желание вам помочь. А я этого делать не должен. Я должен изложить спокойную информацию и положиться на божественную волю. А я начинаю перебарщивать, понимаете? Вы меня понимаете? То есть я излагаю, а ваши проблемы вы берете или нет? Ну, полегче сразу так стало. Так, на чем мы остановились? А, так вот, если у отца такие педофилия, человек концентрируется на желании. И когда человек начинает, для него тело важнее, чем душа, он должен развиваться в теле. А развитие в теле – это постоянное новое ощущение. А новое ощущение – это новое извращение. И поэтому человек, для которого приоритетно его желание, приоритетно тело над душой, он начинает безудержного секса, скатывается к педофилии, а потом к гомосексуализму. Закон. Все. Значит, у вас эта концентрация на сексе, на желаниях гораздо больше, чем концентрация на любви. Когда для вас ощущение любви божественной будет важнее жизни желаний, тогда вы будете на отца смотреть, как несчастного, ущербного, больного ребенка. Можете жестко внешне вести себя, отставить свое мнение, но внутри у вас не будет осуждения и ненависти. Вот и все. Все вместе, все правильно говорите. Огромное вам спасибо. Благодаря вам жизнь стала интересной. В семье трое детей. Со старшими все в порядке, но вот младший плохо учится, обманывает, ворует, проявляет жестокосердие. Где они дорабатывают? Вот здесь идет унижение жены в плане идеалов. То есть чем сильнее мы кого-то критикуем, предъявляем, вот нужно быть таким, таким, идет раздражение и осуждение, чем сильнее мы зацепляемся за духовность, идеалы, за желание, а дальше ребенок должен потерять желание и будущее. Когда человек врет, это обман, это унижение сознания и желаний другого человека. Когда он ворует, это унижение желания и жизни другого в угоду своим желаниям. Когда не хочет учиться, не хочет развивать сознание и духовность. Жестокосердие, когда я зацеплен за свою жизнь, то я испытываю наслаждение, когда разрушается жизнь другого. У меня ощущение, я живу, а он умирает, значит, я крепче. То есть все это концентрация на жизни, желаниях и сознании. И вот вся эта гамма и раскручивается в ребенке. Спасибо за исследование. Если можно, такой вопрос. Хочу стать актрисой, но боюсь. А чего сама не знаю? Первый совет. Если боитесь, в актерском ресле делать нечего. А артист, выходя на сцену, он должен энергию выбросить. Страх – это торможение энергии. Если артист зависит от зала, он будет грязь зала цеплять на себя. Если артист зависит от роли, он судьбу персонажа возьмет на себя. Вот какая определенная проблема сейчас существует в мире. Артистов берут без специального театрального образования. А зачем? Он вот такой искренний, такой красивый, давай, все, а потом начинает умирать. Что дает театральное образование? Когда человек выходит на сцену в театре, он четко должен себя отделить от роли. Вот это я, спасибо, а вот это мой персонаж, Гамлет. И если слипается на сцене с ролью, все, это уже не роль. Это уже тухлые яйца, которые нужно поливать. А в кино этого нет. В кино человек срастается с ролью. Но если у него есть театральное образование, и он периодически играет в театре, то тогда он играет максимально достоверно, но не прирастает к роли и не берет ее на себя. Потому что, когда мы играем какого-то персонажа, мы насыщаем его энергетикой, и мы можем, так сказать, его судьбу разделить. Это уже все знают, я об этом давно говорил, сейчас об этом уже достаточно широко пресса говорит. Так вот, это отстранённо сдаётся правильным воспитанием. Это театральное образование, это отстраненность от человеческого, это умение отдавать энергию. С низкой энергетикой мы зависимы, а когда мы зависим, мы грязь берем. Так что, вот получается, и вообще, стоит ли? Так что решайте сами. Но я ещё говорю, если у человека есть страх и неуверенность, с артистическими делами сложно. У меня серьезная проблема с психикой. Почитал все ваши книги, работаю над собой, жил в монастырях. Огромное спасибо за все, но серьезных сдвигов нет. Посоветуйте, пожалуйста, что делать дальше. Там по детям завал. То есть вы детей загрузили очень сильно. Это вопрос времени просто. Я не буду смотреть, что вы там накрутили и так далее. Понимаете, какая ситуация? Я, когда начинал, так, возьму свежие записки пока. Когда я начинал, когда я увидел, как глубинные эмоции, определяет судьбу, здоровье, психику, характер человека. Когда я щупал руками эти эмоции, видел, человека ломает, корежит, как будто жаром обдает, сказать, тут же у него меняется судьба. У меня было ощущение вообще. А потом первое я понял, я не имею права лезть, только сам человек может себя изменить, а я могу предлагать ему. Первое. Второе. Я понял одну простую вещь. Не должны быть излечимы все болезни. Не должны. Почему? Потому что иногда человек накрутил такое, что он должен отмучиться, отстрадать. Теоретически, через любовь к Богу, при полном изменении себя, да. Теоретически, все болезни. Но в реальной варианте, я считаю, так сказать, есть и должны быть род болезней, когда человек что-то сделал, что ни один целитель мира не должен ему помочь. Он должен отмучиться, отстрадать, принять и сохранить любовь. Нормально. А когда целитель хочет вылечить все болезни, это очень и очень опасно. Вот я как раз таким был. Кто такой ангел-хранитель? И у всех ли он есть? Можно ли молиться святым, общаться к ним с просьбами при всяких житейских нуждах, как это пишут в православных молитвах? Понимаете, в чем дело? Язычество отличается от мировой религии степенью корыстности и потребительства. Чем больше мы хотим любое желание исполнить, это уже магия и чародейство. И такой магией и чародейством можно заниматься и в храме. Здесь это от вас зависит. Почему я и считаю, что человек должен обращаться к Богу, просить любви, поддержки в спасении божественного в себе. Все остальное он должен сам зарабатывать. И деньги, и здоровье. Ангел-хранитель, я смотрел, есть у тех, у кого глубинный уровень добродушия и любви большой. Тогда четко рядом. Я ангела-хранителя не вижу, знаете как? Вот такое, ножки, лапки. Я просто вижу мощное сияющее пятно. Я смотрю, откуда. Оно, как правило, идет из других миров. Это более тонкий план, это не загробный мир, более тонкие планы. Я понимаю, да, это ангел-хранитель, он рядом, все нормально. Ответьте, пожалуйста, нужно ли быть крещенным, чтобы обращаться к Богу с молитвами? Это называется так, нужно быть крещенным, чтобы любить. Любовь, которая ни от чего не зависит, это божественное. Вопрос религии – это вопрос второй. Религия – это все-таки фон, это костыли. Трагедия иудаизма в том, что он эти костыли сделал вечными. И начал на них концентрироваться. Вот потому христианство и появилось. Отбросьте святую субботу. Смысл святой субботы не в том, чтобы ничего не делать и говорить, теперь меня Бог должен защищать, а в том, чтобы использовать эту субботу для обращения к Богу. А если к Богу обращаетесь постоянно и находите для этого время, вам не нужна святая суббота. Это для ленивых, это для слабых. 5000 лет назад она была необходима, 3500 лет назад. Сейчас у нас есть время, возможности, но нет желания. Поэтому, я думаю, в Библии поэтому и говорится, храм в душе, Царство Божие внутри нас. Мой племянник очень плохо ест, ребенок практически отказывается от еды, почти дистрофик. Ситуация в семье нельзя назвать благополучной. Если он не хочет есть, значит, у него тема желаний не закрыта. И он чувствует, что это вредит его душе, предпочитает быть дистрофиком, униженным телом, желаниями и жизнью, чем... И, соответственно, раз тема желаний, значит, тема ревности и проблемы в семье. Как правило, откуда? Семья – это женщина. Семья создается для того, чтобы дети появлялись на свет. Значит, состояние женщины неважно. Вероятно, ситуации многие не были пройдены. Вот и все. Что делать, когда молодая девушка попала под энергетическое воровство и потеряла молодость, здоровье и разум? Как избавиться от родовой порчи или проклятия страдающей семье? Какие есть методы защиты от энергетических нападений? Вы знаете, я вам скажу честно. Для того, чтобы что-то видеть и разбираться, нужно долгое время смотреть, концентрироваться, и потом начинается видение. Я себе всегда запрещал смотреть сглазы, порчи, привязки и прочее. Я в этом бессилен. Я скажу почему. Потому что сглаз и порча ложатся, как и болезнь, на ту почву, которая есть. Вот у меня пошли проблемы, я в книге все это опишу. Пошла тема желания, будущее, все сильнее и сильнее. Потом я смотрю, у меня идут все классические схемы приворота. То есть какая-то женщина ко мне подсоединяется и забирает энергию. Порча, сглаз, приворот. Я это вижу в таком аспекте. Я ничего не могу поделать. Почему? Потому что я потом долго анализировал. У меня есть очень важная и опасная проблема, которую я не решил. Любимого человека, красота, благородство, духовность, я настолько привык любимого человека ставить выше всего, что у меня до сих пор в моем подсознании срабатывает сначала привязка к близкому человеку, и значит повышенная о нем заботливость, угождение, разрушение его души, повышенной стабильностью и благополучием. А иногда ради любви нужно оттолкнуть, иногда нужно расстаться, иногда нужно обидеть. А у меня этого механизма вообще нет. А раз так, значит, кто-то должен мне отравлять жизнь. Поэтому меня обижали, предавали и так далее. И вот на такое состояние идет приворот. Приворожить невозможно того, кто сначала ощущает, первый импульс идет к Богу, а потом к любимому человеку. Этого человека приворожить невозможно. Вот и все. Так что приворот можно снять. Да, будет на какое-то время легче. Дальше. Сначала надо потерять любимого человека, потом Бога. Иногда бывает и так. Просыпаюсь ночью с необъяснимым страхом и сильным сердцебиением. Эта проблема у меня началась в день смерти матери. На встречу с читателями приезжаю третий раз. Работаю с вашими книгами. Результат огромный. Спасибо. Дело в чем? Дело в том, что, понимаете, в каком состоянии мы засыпаем, программа идет. Потом многие годы мы это состояние ведем во сне. Поэтому очень важно перед сном не переедать, не переживать. Почему? В сказках говорится. Утро вечера мудренее. Не думай вечером, не переживай. Тогда утро что-то даст реально. Вечером нужно думать о божественном и отрешаться от всего. А вы, когда мать умирала, каждый вечер засыпали, вот она умрет, страх, переживание, и потом это многие годы крутится. Так что перед сном входите в правильное состояние перед сном, и все это закроете. Спасибо большое за ваши книги. С чем связана такая концентрация событий? Так, умирают похороны, поминки, аппендицит. Это нужно смотреть в деталях. Ну, так, умирают родственники, потом похороны, увозят меня с подозрением на аппендицит, операция без наркоза. Только смотрю, удаленный отросток здоров. Значит, если проблемы с детьми, то это сказывается. Колени, район пупка и аппендикса, и ключицы. Когда идет острая проблема с детьми, болит район аппендикса, энергетика, поле болит. Там идет свадьба, идет резкое подключение к ребенку, выходят его эмоции, ребенок неблагополучный, и неблагополучность ребенка блокируется аппендиксом. Если бы операции не сделали, боли прошли, а через какое-то время уже установили бы аппендицит. А здесь боль опередила, аппендикс чистый, а энергетика паршивая. Вот и все. Вот в Японии было очень большое количество аппендицитов. После этого я слышал, я сейчас не знаю, это делает или нет, но всем детям сразу удаляют аппендикс, чтобы не было проблем. Перитонитов и прочее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в Японии очень плохо с потомками. Если посмотрим, они все в очках. Это тема желания и будущего. Значит, в Японии плохо с будущим. Ну и как бы и прогнозы об этом говорят. То есть по внешним признакам уже можно как-то что-то... Свадьба – это взрыв концентрации на человеческом. Значит, если человек зацеплен, то тогда этот взрыв счастья и концентрации на жизни, на будущих детях, детей убьет. И чтобы этого не было, умирает близкий родственник, чтобы как-то позволить появиться детям на свет. Поэтому и существуют различные обряды и обычаи, позволяющие как-то сбить вот этот восторг и прочее. Вот мне одна узбечка рассказывала, она говорит, когда у нас свадьба идет, и вот брачная ложа готовят, перед этим две бабки со стороны жениха и невесты изображают из себя влюбленных, кидаются на брачную постель и изображают любовь, сексуальный акт и так далее. Почему? Мне он говорит, а почему это? Я говорю, потому что это как бы унижение. Там уже кто-то побывал в постели. Но две бабки, как бы это ритуал. То есть там нет внутреннего, внутренней концентрации на желаниях. Но внешне это как бы, ну, в какой-то степени осквернение высшего момента. И это дает балансировку. То есть природа включается в защиту потомства. Поэтому сам период свадьбы, он очень ответственный. И если эмоциональное выстраивается неправильное состояние у жениха и невесты, то это сказывается на детях. У нас же есть то, что называется стрессовая эмоция. Вот куда она идет, она может на многие годы определить дальнейшую судьбу вас и ваших детей. Стрессовая эмоция – это рождение, половое созревание, первые моменты влюбленности, первая любовь, свадьба, беременность, измена мужа, предательство друзей, потеря денег, ну и так далее. И как вы в этом плане себя будете вести, все и зависит. Как быть, когда чувствуешь в себе какую-то силу внутри, энергию, но не находишь выхода ей? Молиться. Молитесь, и тогда определится выход. Потому что если вы выхода не находите, значит, если вы найдете выход, который соответствует вашим способностям, то у вас может быть такая зависимость, что вы погибнете. Это вот то, что я в книге писал, что как бройлерных цыплят сейчас делают, так сказать, певцов, певиц. И недавно по телевизору выступал кто-то вот из продюсеров, организаторов. Он говорит, значит так, мы берем молодежь, за месяц сделаем звезду, а потом у него башню рвет, и начинается проблема. Зачем молиться, когда можно плакать и кричать? Идем дальше. Это унижение идеала, кстати. Как определить, с потомков идет программа самоуничтожения или не снята какая-то зависимость? Если можно, раскройте тему работа с потомками. Значит, потомки, как правило, это весна, это август. Если начинает ломать в начале года, если начинаются неприятности, проблемы, значит, с потомками неважно, первое. Второе, если не можете принять крах будущего, обиды, предательства, с потомками проблемно. Что еще? Если боли в определенных местах, с потомками проблемы. Ну, если внутренние, еще раз говорю, если вы не можете принять травмирующую ситуацию, и особенно не могли ее принять, первая любовь, юность, то, так сказать, будьте спокойны, с потомками проблемы. Ну и, соответственно, нужно откручивать назад и правильно себя вести. У меня четверо детей. Недавно, у младшей недавно появилась маленькая лысинка. Мы живем в одной комнате с мамой, она не любит детей. Может, это как-то повлияло, у девочки с рождения не было верхних четырех зубов, вылезли гнилые и сразу сточились. Понимаете, если мать любит детей, значит, она внутри слишком привязана к ним. Лысинка – это программа самоуничтожения. Это тема как раз повышенной привязанности, ревности, обидчивости, желаний. Значит, тема желаний у вас, ну, явно не закрыта. И если зубы выпадают, еще раз тема желаний. Ну, а зависимость от желаний, от будущего, от судьбы, я только об этом говорю, и как работать, я думаю, вы знаете. Это с февраля жесткое. Это выполнение, в принципе, сказать, постов. Это работа серьезная над собой. Это практически исключение секса весной. Это молитва, сказать, посвящение себя, сказать, работе в марте, апреле. Это молитва за ребенка. Главная суть молитвы. Сначала покаяние, приведение себя в порядок, отрешенность, прохождение всех ситуаций сохранения любви, а потом молитва за ребенка, чтобы он мог сохранить божественное в момент потери человеческого. Чтобы он сохранил любовь к Богу тогда, когда его лечат развалом судьбы, крахом будущего, унижением желаний. Чтобы он полагался во всем на божественную волю и принимал ее с любовью. Если это вы тысячи раз говорите, то оно проходит внутрь, ребенок меняется. У мужа обнаружена позвоночная грыжа. Полгода лежит без движения. Когда начинает ходить, дочь попадает в автомобильную аварию на грани смерти, 16 переломов. Сейчас она ходит, но с трудом, инвалид. Моя мать сломала шейку бедра, передвигается на костылях. Почему все это происходит в нашей семье? Позвоночная грыжа. Как вы относитесь к биодобавкам? Понимаете, ну, добавки есть добавки, но организм, в принципе, сам создает все вещества. Если организм здоров. Вот сейчас все говорят о суставах, о самых чудодейственных лекарствах. Элементарная диета, голодание и молитва, суставы приходят в порядок. Да, не все, если это на очень глубинном уровне, и, так сказать, изменение идет медленно, и вы страдаете, принимайте лекарства. Но еще раз говорю, лекарство – это фон, это поверхностный уровень. Если вы рассчитываете только на лекарства, это завал. А здесь что получается? Обычно проблемы с позвоночником тогда, когда жестко осуждаешь близких людей, обижаешься на них. Позвоночник, столб – это что? Это закон. Если я кого-то жестко осуждаю, обижаюсь, он поступает незаконно. Это, как правило, нравственность, идеалы. У мужа идет мощная агрессивная реакция на безнравственность, так сказать, непорядочность близким. Значит, что получается? Значит, у ребенка получается программа самоуничтожения. Мужа заблокировали, дочка ходит. Он начинает ходить, в дочке взрыв программы самоуничтожения, она попадает в аварию. Вот и все. А мать ломает шейку бедра, это тоже программа самоуничтожения. Значит, тема осуждения, дело в том, что у мужа обычно внешние агрессивные эмоции или внутренние, это сверхглубинные эмоции женщины. Мужчина сильнее информационно, мужчине дают возможность быть духовным, информационно, картину мира создавать, а женщина сильнее энергетически. Почему мужчине позволяют создавать картину мира? Правильно. Потому что женщина должна жить, а мужчина должен умирать иногда. И когда мужчина готов к своей смерти, вот этот внутренний отрыв от жизни позволяет увидеть реальность мира. А у женщин привязка сильнее. Но она должна рожать. Из-за этого не привязка сильнее, но энергетика мощнее. Все мужики умрут. Что-что? Но гибкость – это хорошо. Да, вот этот товарищ, который лозунги говорит, о чем говорит его присутствие в зале? Что все-таки, понимаете, у нас судьбой и с будущим как бы еще не решено. Так, притянется ли к клонированному человеку душа? Если да, что это душа? Вы знаете, для меня это пока черный ящик. Как я не пытался насчет клонов что-то, я не понимаю, как в клонированном может селиться какая-то душа. Но, еще раз говорю, у меня нет озарения, у меня есть работа и исследование. Вот если я увижу клонированных животных и клонированных детей, тогда, клонированного человека, тогда я могу какие-то делать выводы. Мне нужно хотя бы несколько конкретных фотографий, тогда у меня появятся выводы. А так вот, из тех животных, которые были названы клонированными, фотографии, которых я видел одно – смерть до седьмого колена. То есть это вырождение потомков. Но здесь достаточно просто все, я думаю, вы понимаете. Почему? Потому что развитие Вселенной – это увеличение двух потенциалов. Будущее и настоящее. Все шире, должен быть охват. Когда идет сужение – это вырождение. Почему родственные браки – это сужение информации? Кровосмешение – это просто самоуничтожение, схлопывается информация. А кто такой клон? Там же нет мужского начала, которое идет в будущее, и женского, которое идет в настоящее. Значит, он сужен по информации. Значит, будет ли у него, так сказать, развитие? Я считаю, в этом плане сама линия деградации явственно выражена. Поэтому клоны не жизнеспособны. Вот и все. В возрасте 4-5 лет мне удалили аденоиды. С тех пор у меня появилась аллергия на мед, морковь, лекарственные травы, пыльцу цветов и деревьев. Каждую весну у меня обострение. Я не могу ходить в церковь, боюсь, что будет плохо от ладана. А кто это так звучит? С чем это связано и что делать? Хоть бы имя написали. Так, ну что я вижу? В поле смерть большой группы людей. В трех прошлых жизнях было претензии большим группам людей из-за идеалов. А, ну понятно. Горло – это обиды. Значит, вот у меня сегодня был звонок, я смотрел женщину. Значит, у ребенка, ему около 2 лет, церебральный паралич, атрофия зрительного нерва, не говорит и практически не двигается. Я смотрю, в чем причина. Сказали, ясновидящие ходили, она сказала, что он умрет. Я смотрю, в чем там проблема. У ребенка в поле, у матери в первую очередь в поле, смерть большой группы людей. Я смотрю, когда. Около 20 лет назад. Я говорю, у вас была очень мощная агрессия, осуждение Советского Союза, России, групп людей. Тема нравственности будущего. Он говорит, да, это было. Я говорю, понимаете, если отдельный человек управляется Богом, то любая группа людей подавно управляется Богом. И когда мы начинаем осуждать, презирать как какую-то группу людей, будь то государство, национальность, мы совершаем катастрофу на тонком плане. То есть мы хотим убить не одного человека. Любое осуждение – это скрытое. Если человека осуждаю, значит, он не прав. Значит, он не должен жить. Осуждение на тонком плане – это устранение того, кто не прав. А теперь представьте, желание уничтожить большую группу людей. У ребенка, соответственно, насколько у матери масштабная программа уничтожения, у ребенка настолько программа масштабная самоуничтожения. Вот и все. Поэтому чрезвычайно опасно плохо думать о мире, о человечестве, о государстве, о руководителях государства. Осуждать нельзя, ругать можно. То есть с этим нужно поаккуратнее. Так, несколько минут приведения себя в порядок. Значит, помните людей... или поведение людей, которое было вам крайне неприятно, и попробуйте в этом увидеть определенный смысл. Вспомните ситуации, когда как бы картина мира, восприятие мира у вас рушилось. Каким должен быть мир, а он не такой. Внутренне это примите. Значит, можно проходить различные потери. Боль, катастрофы, травмы, болезни и так далее. Если в этой ситуации мы сохраняем любовь, то тогда мы выравниваемся, и наша душа приходит в порядок. Что делать, если еще болезни, несчастья, катастрофы не подошли, а душа требует очищения? Молитва, да, помогает. Что-то может еще помочь? Может. Так вот, ваша первая мысль. Если вы думаете о будущем, о том, что вы хотите, сначала нужно подумать, как говорится, на всю волю Божию, положиться на Божественную волю, а потом думать о будущем. Если вы думаете о судьбе своей, первая мысль – о Боге, потом о судьбе. Если вы вспоминаете о любимом человеке, отодвиньте его, подумайте о Творце, ощутите любовь к Нему, а потом думайте о любимом человеке. Тогда вы будете защищены от всего. Вот о чем вы думаете в первый момент, к этому вы привязаны. Поэтому первая мысль и в момент потери, и в момент счастья должна быть обращена к Творцу. Это привычка, это рефлекс, это в конечном счете выстраивание системы отношений с миром. Так вот, если вы внутренне, на первом своем, так сказать, ощущении даете первый импульс все-таки к Творцу, значит, вы на тонком плане уже закрыты. И это равносильно любым колоссальным несчастьям, потерям, боли и так далее. Всего-навсего тонкое, но первое устремление, правильное выстраивание отношений с миром. И один из самых главных аспектов – высшее счастье нам дает любимый человек. Поэтому каждый раз, когда мы вспоминаем о любимом человеке, мы должны отодвигать его в сторону, обращаться к Богу, а потом думать о нем. Вот тогда мы защищены, наши потомки, и тогда наша душа может, скажем так, пройти от очень больших опасностей. Чем сейчас выше энергетика, внутренняя сила каждого из нас, чем чаще мы внутренне повторяем. Что такое сила? Это просто увеличение частоты усилий. Поэтому тот масштаб, о котором я говорю, это всего лишь более частое повторение мыслей, сознания, желания и всего остального. И чем мы становимся сильнее, тем мы должны быть внутренне правильны. Вот это весьма важно. Так, сейчас посмотрим. Можно ли мечтать о чем-то, зная на 99%, что это не сбудется? И лучше вообще отказаться от своих мечтаний, чтобы не мучиться? Значит, если вы о чем-то мечтаете, значит, это уже может сбыться. Мечта, в принципе, это отблеск реальной ситуации, которая или уже существует, или возможна. Поэтому тот, кто отказывается от мечты, тот давит свои чувства. Нельзя отказываться от высших желаний. Если как бы оно, если через ваше сознание мечта идет, а вот другого дом, и я хотел бы такой же дом, мечтаю о доме. Вот от этого можно, как говорится, не зацикливаться. Вот когда оно идет изнутри, без видимых оснований, вот с этим уже поаккуратнее. Дело в том, что часто человек, который начинает давить свои желания и все остальное, он увлекается и начинает давить в себе уже божественное, свои высшие желания. Так вот, животные желания можно сдерживать, а высшим желаниям нужно помогать. И ни в коем случае не отказываться от них. Иначе пойдет программа самоуничтожения. После прочтения ваших книг и просмотра некоторых видеокассет ушли претензии к мужчинам. Жить стало намного легче. Но теперь почему-то мужчин я люблю больше, чем женщин. Раньше было одинаково. Чистка. Дело в чем? Многие, еще раз говорю, если вы считаете, что мои книги лечат, вы ошибаетесь. Мои книги выдирают, мои книги работают так, как я работаю на приеме. Мне нужно всю грязь вытащить и через молитву, через любовь, через собственное изменение ее перемолотить. Если человек читает книгу и настаивает на каких-то своих мировоззренческих моментах, у него идет ошибка. Поэтому многие люди заболевают после прочтения книг или умирают, или не могут их читать, и об этом постоянно повторяю. Поэтому и пропагандировать, я считаю, нельзя мои книги, рекламировать. И насколько много грязи, настолько она выходит. И могут быть любые ощущения, вплоть до этого. А там как раз идет тема и судьбы, и будущего, и желаний. Это, знаете, первые признаки гомосексуализма. Когда красивые, начинаешь замечать красивых мужчин. То есть, как вот это чувство, понимаете? Женщин красивых уже не особенно замечаешь, а мужчин замечаешь. То есть, это внутренняя ориентация. Но еще раз говорю, гомосексуализм – это спасительный один из последних клапанов. И он включается тогда, когда у нас уже нет энергии для будущего. Значит, нужно отказаться от будущего. Чтобы была энергия от будущего, энергия приходит только через любовь. То, на что мы концентрируемся, оттуда мы все берем. Мы концентрируемся на любимом человеке, мы высасываем из него энергию. Мы концентрируемся на своей судьбе, мы из нее высасываем энергию. Мы концентрируемся на будущем, мы сосем из него. Мы концентрируемся на Божественном, мы получаем любовь, и эта любовь насыщает наше будущее, нашу судьбу, нашу душу и наших детей. И чем сильнее наша энергетическая установка, тем сильнее мы будем или давать, или высасывать. Вот и все. А у вас идет процесс чистки, поэтому такое состояние. Молитесь, меняйтесь, работайте. Так. Вчера на выступлении рассказали об убийстве. То есть вот убийство ради желания своего. Да. Убийство на войне. Да. Убийство ради вот какого-то долга защиты государства. Каких людей вообще высылают вот именно на войну? И вообще, можно ли убивать? Или вот это вот противоречивое чувство, что вот я, например, не могу убить. Поясните подробнее. Вот я читал Ветхий Завет. И там Бог дает указание. Для того, чтобы вы не перемешались с другими людьми, для того, чтобы вы сохранили единобожие, вам нужно уничтожить не просто мужчин, а уничтожить женщин, детей и всех, кто в данном городе. Вот, судя по всему, сказать, начитавшись вот этих моментов, фашисты, сказать, взяли такие моменты себе на вооружение. Вопрос, почему вот это могло быть и почему вот Бог говорит, уничтожьте всех до одного? Потому что если бы не появилось единобожие и дальнейшего развития, нравственности и всего остального, человеческая цивилизация погибла бы. Значит, для того, чтобы спасти человеческую цивилизацию, нужно единобожие выковывать каким угодно путем. И 3500 лет назад, если, скажем, была такая ситуация, вероятно, не было возможности другой, как поступать вплоть до таких моментов. По мере того, как люди меняются, меняются, если там ворожит, гадалка там гадает, сожги. То есть чрезвычайно жесткие установки. Почему? Потому что 5000 лет назад, 3000 лет назад человек был совершенно другим. Так вот, что важнее, душа или тело? Душа важнее. Если мы тело потеряем, душа дальше продолжает жить, воплощаться, и вообще душа важнее тела. Если интересы тела важнее души, это катастрофа, это гибель. Поэтому, если выбор идет между любовью и жизнью, мы должны выбирать любовь. Преклонение перед жизнью – это преклонение перед телом, перед будущим, и в конечном счете это вырождение. Поэтому на войну обычно посылают тех, кто слишком привязан к жизни, привязан к близким, тем, у кого человеческая любовь начинает затмевать божественную, чтобы не убивая, были вынуждены понять, тело разрушается, душа живет. Абсолютная ценность жизни, принятая западной моделью демократии, часто работает в ущерб душе. И в конечном счете может погубить цивилизацию. Поэтому, если, так сказать, вы читали Бхагавад-гиту, там Арджуна говорит Кришне: после того, что ты мне сказал, любовь и так далее, я не могу убивать. Он говорит: иди убивай, это твой долг. Потому что, еще раз говорю, любовь и жизнь очень тесно связаны. Любовь дает жизнь. Если мы не любим другого человека, если мы готовы убить из своих желаний, то развитие останавливается. Но любовь может и противоречить жизни. Потому что человеческая нравственность и божественная, сказать, божественная истина, человеческая нравственность направлена на сохранение любви и выполнение божественных законов. Но человеческая нравственность не должна быть выше божественной любви. И человеческая жизнь тоже. Поэтому, что? Вот я вам скажу, что понять чрезвычайно сложно. У меня рецепта нет, я знаю одно. Человек, у которого есть приоритет, вот я говорил вчера, зеленая миля, вот этот огромный негр, в котором колоссальная любовь и желание помочь любому, спасти жизнь и тело, он любит всех, он заботится о жизни, только о жизни, он готов каждому помочь. А затем идет, чем больше идет привязка к человеку, тем больше начинается, что дальше? Начинаются претензии к нему. У следующего уже проблемы с мочеполовой. А у третьего уже преступление. А у четвертого уже издевательство. А пятый готов убить кого угодно и что угодно. Вот как оно идет. Поэтому, если мы... Первый импульс идет не к Богу, а к любимому человеку, мы в конечном счете обречены на агрессию и к людям, и к жизни, и к чему угодно. Значит, внутренняя агрессия и ситуация, где ты вынужден убивать другого, не получит тот, у кого система приоритетов четко, внутренне выстроена. Сначала божественная, потом человеческая. Чем сильнее мы привязаны к человеческому, тем ближе нас будет подводить ситуация, когда будет убивать нас или будем убивать мы. С отцом мне сказала, чтоб ты умер. Он умирает. Я этого не хотела. Как это отразилось на моей судьбе? Не хочу смотреть. Но, понимаете, в ссоре с отцом вы проявили агрессию. Из-за чего? Из-за ощущения, может быть, своей правоты. Или из-за ощущения того, что унизили вашу судьбу. Значит, если ваша агрессия повлекла смерть кого-то или близкого человека, это означает, что где-то вам впечатана тема приоритета судьбы или нравственности, принципов, или, собственно, собственной жизни. Ну, значит, наверное, вам нужно идти на унижение этого и отмаливание. Любовь к Богу должна важнее быть всего того, из-за чего вы проклинали, обижались. Так что работы у вас много. Понимаете, чем тоньше уровень, тем он незаметнее и тем он чаще повторяется. И человек, выстраивающий правильное отношение к миру на нюансах, вот кажется, всего-навсего, какой должна быть первая мысль? Вот чтобы вот это понять, мне нужно было 15 лет непрерывной работы. Но вот понимание этого – рефлекс сохранения любви. Первая мысль в любой боли и в любом удовольствии обращена к Богу. В любой боли и неприятности видеть сначала божественную волю, потом свою проблему, а потом проблемы другого человека. То есть случилась неприятность, это дано Богом, это мне надо, любая ситуация ведет к Богу, я сохраняю любовь. Первая мысль. Вторая. У меня проблемы, я несовершенен, мне помогают. Мне надо меняться и себя воспитывать. Третья. Человек, который меня обидел, оскорбил, имеет тоже проблемы, ему нужно тоже помочь. И где-то им, может быть, наказать, если он слишком явное нарушение сделал. И его тоже воспитывать. Но понимать, что, в первую очередь, причина во мне. И еще более, в первую очередь, это дано свыше. Если дано свыше, в любой неприятности чувство любви, потом желание менять себя в лучшую сторону, и потом помочь другому сделать это. Вот и все. Это то, к чему я пришел. То, чем я с вами делюсь. И надеюсь, что вы извлечете из этого то, что вы сможете. Спасибо, до свидания.